Сначала надобно узнать о состоянии рыцаря Кеноби. Мисс кивнул мастеру Итари, и тот, чуть волнуясь, вышел в центр зала. Я проводил осмотр рыцаря Кеноби вчера. Начал он, немного растерянно глядя на датапад в руке. Вакара, уже знакомая с подробностями, мысленно покачала головой. О чем только думал Винду в такой ситуации. Он должен был известить ее, и обнаружил странную аномалию на клеточном уровне. Необычайно сильная регенерация, неестественная для человека. Итари замолчал, и Мейс воспользовался паузой, чтобы добавить. Сейчас местонахождение Кеноби неизвестно, и это одна из причин столь срочного собрания. Вакара вышла вперед и встала рядом со своим подчиненным, привлекая всеобщее внимание. Она почувствовала, как мастер облегченно расслабился, когда она оказалась возле него. Я не вправе обсуждать действия магистра Винду, хотя они были слишком поспешными. Но вот ситуацию с рыцарем Кеноби необходимо срочно разрешить. Мидихлорианы в его крови активно мутируют, и неизвестно, что будет в дальнейшем. И я прошу совета помощи. На несколько мгновений повисла тишина, а затем магистр Йода с усилием проскрипел: «Вас поняли мы, целитель. Совет примет решение сегодня». Вакара поклонилась, видя такое же движение Итари рядом, и вышла из зала. Она сделала все, что могла, и теперь все зависит от воли силы. Глава 22. Эти данные были получены вчера. Я не берусь утверждать, что стало сегодня или будет завтра. Мастер Итари нервно сглотнул, представляя последствия. И я передал все данные магистру Винду. Йода повернул голову и посмотрел на темнокожего магистра. По лицу Винду было ничего не понятно, но вот эмоции щиты не закрывали беспокойство и вины, которые буквально переполняли его. Маленький магистр кивнул ему, разрешая говорить. «Да, когда я получил результаты обследования, то поговорил с рыцарем Кеноби». Мейс чуть кашлянул, вспоминая их разговор. «Боюсь, молодой джедай весьма негативно отнесся к идее дальнейших обследований и решил сбежать. Вот так, без причины». Плокун недоверчиво качнул головой. Винду темнил, это было ясно. «Думаю, причина в нестабильном эмоциональном состоянии Кеноби». Винду нахмурился. «Я не отказываюсь от ответственности. Но сейчас самое главное – вернуть джедая Кеноби назад, пока не произошло непоправимого». «Прав магистр», – кивнул Йода, но Мейс видел его взгляд. «Похоже, ему еще предстоит во всех подробностях рассказать о своем участии в этой ситуации. Но позже. Выбрать того, кто этим займется, я предлагаю». «Я предлагаю Сиритачи», – отозвался Мейс. «Она знает рыцаря Кеноби и подходит лучше всего». Сиритачи сегодня попросила разрешения уединиться в длительной медитации. «На месяц», — сообщила Адигалле, с возникшим подозрением смотря на Винду. Талатианка вдруг почувствовала желание более подробно узнать о причинах, побудивших ее ученицу так поступить. «И причем тут Оби-Ван Кеноби и Мейс Винду? Мы не можем посвящать в это дело многих». Ки-Ади-Мунди бесстрастно посмотрел на магистров. «Здесь и так много странностей». Йода чуть сгорбился, размышляя. Ситуация ему очень не нравилась. Признаки раскола в совете стали как никогда явными. А тут еще и внешние обстоятельства. Что же делать? Тогда магистр Винду этим займется сам, решил он. И проигнорировал изумленные взгляды магистров. Действительно, положение магистра позволяло им не заниматься мелкими делами. Но тут совпало слишком многое. И вина Винду была очевидна, хотя и не обсуждалась. «Дело совета это». «Я согласен», Винду встал со своего кресла и вышел в центр зала. «Когда все закончится, нас рассудит сила. Нас рассудит сила. Древнейшая формула суда». Йода степенно кивнул, успокаиваясь. «Мейс, настоящий джедай, и ради целостности ордена готов на многое. А значит, он правильно решил, поручив это дело именно ему». Он снова стоял в знакомом помещении. Даже два кресла были такими же, но теперь он знал, что это сон. Оби-Ван завертел головой, высматривая Ситха, который пришел в прошлый раз. Пусто. Джедай повернул голову к креслам и вздрогнул. Теперь там кто-то сидел, и совсем не тот, кого он ожидал. «Квай-Гон», неверяще прошептал он, глядя на знакомое лицо. Те же длинные волосы и чуть прищуренные глаза, та же улыбка. Молодой мужчина почувствовал, как по спине ползет холодок страха. «Здравствуй, ученик, рад тебя видеть», Джин кивнул на кресло напротив себя. «Садись, поговорим». Он неловко сел, чувствуя странную заторможенность. А учитель, которого он похоронил столько лет назад, тихонько вздохнул, так знакомо, и улыбнулся ему. «Я знаю, что ты удивлен», начал он. Оби-Ван встрепенулся, вдруг вспомнив свой прошлый визит в это странное место. Тогда точно был ситх. А теперь почему учитель, голос дрожал. Кеноби вдруг понял, что все эти годы занимался самообманом. Он так и не смог смириться со смертью Квай-Гона, и теперь эти чувства снова нахлынули на него. Даже если это все обман, он рад, ведь он смог снова увидеть того, кто изменил его жизнь. «Это правда вы?» «Правда», — кивнул Джин. Оби-Ван заметил, как он на мгновение смутился. Бывший мастер-джедай чуть тише добавил, «Я не думал, что ты так переживаешь». «Да», — немного покраснел Кеноби, и вздрогнул от постороннего голоса, резко ворвавшегося в их беседу. «Джин, у нас мало времени». Оби-Ван завертел головой, но никого не увидел, а учитель он выпрямился в кресле и чему-то кивнул. «Да, послушай, Оби-Ван, то, что я скажу, очень важно». Квай-Гон вздохнул, увидел напряженный взгляд ученика. «Орден будет искать тебя, и ты должен всеми силами этого избежать». Почему? Он был в замешательстве. Учитель действительно сказал это, но он все равно джедай. Даже если он уйдет, ему все же необходимо решить этот вопрос миром. Разве? Нет, не верь Палпатину. Квай-Гон будто не заметил вопроса, или уже не было времени отвечать. У него свои цели. Найди свой путь, и помни, у силы нет стороны. Кеноби резко открыл глаза, садясь на постели. Сердце бешено стучало, но слез, как ни странно, не было. Молодой джедай медленно прикрыл глаза, вспоминая, нет, это не сон, и главное, Квай-Гон существует, где-то там, в странном мире силы. Он улыбнулся, набираясь решимости. Свой путь, что ж, он постарается, а потом найдет своего учителя, несмотря ни на что. Он стоял у окна в своей квартире, бездумно смотря на привычную суету Карусканта. Сколько раз он так стоял раньше, Энакин знал только одно – это его расслабляет и дает небольшую передышку. Медитация могла бы помочь, если бы было время, но сейчас его не было. Молодой ситх чувствовал грядущие изменения, не при помощи силы, вовсе нет, но у него было чутье, отточенное годами тренировок, и оно говорило ему, учитель что-то задумал, и это обязательно касается его. Он знал, чего хочет, власти. Раньше, еще пару лет назад, ему казалось, что смыслом его жизни является любовь к Падме Амидала. Но теперь он лучше понимал себя, и понимал, что Палпатин снова оказался прав. Ситхи живут ради власти, ради способности контролировать все вокруг, даже саму жизнь. А он был ситхом, действительным, а не по названию. Энакин Скайуокер задумчиво провел пальцами левой руки по протезу. Ошибка, случайность, так говорили джедаи. Но учитель учил его, что случайности не бывает, совсем. И хотя Вейдер не верил, что сила является живым существом, он думал, что есть что-то, что стоит над всем, что происходит. Высшая власть. И это побуждало его втайне мечтать о том, чтобы получить ее. Хотя даже учитель не имел такого влияния. Так глупо. Резкий сигнал оторвал его от размышлений. Юноша неторопливо подошел к терминалу и нажал на кнопку. Но вот появившаяся голограмма вызвала бурю эмоций в душе, которую он с трудом скрыл. Магистр Винду, удивление все же прозвучало в голосе, но джедай только степенно склонил голову в приветствии. «Господин Скайуокер, у меня важное дело к вам, мы можем встретиться?» «Да», — Энакин растерялся. «Почему джедаи ищут его, не советуясь с канцлером?» «А это так, иначе бы учитель точно сказал ему об этом». Он нахмурился, сосредотачиваясь. «Можно через час, в контине на среднем уровне. Я сейчас отправлю координаты». «Хорошо», Мейс снова коротко поклонился и изображение погасло. Энакин набил координаты и отправил их одним нажатием кнопки, а потом застыл на месте, размышляя над вопросом, говорить ли об этом учителю, точнее, говорить сейчас или потом. Канцлер республики – это не только красивая должность или степень власти, как думали некоторые недальновидные галакты. Это еще и необходимость разбираться в проблемах граждан, если таковые, конечно, все же добирались до приемной. Палпатин почувствовал знакомое присутствие в силе и слегка улыбнулся. Сегодняшний день приема закончится более приятно, чем он думал. «Канцлер, к вам представитель Набу, делегат Бинкс». Голос Слай Мур звучал как обычно, сухо и деловито. И только тренированный слух ситха и опыт позволили ему уловить легкое неодобрение секретаря. Да, она точно не любила Бинкса, хотя и никогда не показывала этого. Канцлер качнул головой, чувствуя желание рассмеяться. «Пригласите его, и на сегодня прием окончен», – распорядился он, вставая с кресла. Двери кабинета распахнулись и Джа-Джа широким шагом прошел внутрь. «Моя почтение, канцлер, чуть коверкая слова, громко воскликнул он, и широко, с размахом поклонился. Палпатин наблюдал за спектаклем, чуть усмехаясь. Джа-Джа по части притворства мог дать фору любому ситху, это точно. Жаль, что он не одаренный. Нас уже не слышат, лениво сказал он, на всякий случай проверяя защиту. Но все точно, никто не мог видеть и слышать того, что сейчас происходило в его кабинете. В искусстве обмана нет места случайностям. Джа-Джа развалился на диванчике, смотря на канцлера. Ситх кивнул, соглашаясь. «Ты виделся с Монмотмой?» – спросил он. Бинкс кивнул, отчего его длинные уши чуть приподнялись над головой. «Да, и она была не слишком счастлива этим обстоятельством», – Гунган широко улыбнулся. Ему нравилось раздражать людей, и не людей. Палпатин ничего не сказал, в конце концов, у всех есть маленькие слабости. А как помощник, Бинкс был очень полезен. «Кажется, у нее есть интерес к Анакину». «Это было понятно и так», — усмехнулся Сидиус. «Сделать так, чтобы ученик вышел в свет, было несложно». Местные стервятники сразу начали слетаться на легкую добычу. Аматма была среди самых активных, еще Падми говорила об этом. «Думаю, тебе стоит покрутиться рядом с мальчиком, для закрепления эффекта». «Ладно», — Джа-Джа легко кивнул. «Ему было совсем нетрудно, да и подружиться поближе с молодым ситхом будет не лишним». Теперь, когда тот знает, он ведь догадался, да, Палпатин сразу понял ход мыслей Гунгана, но был не против. Рано или поздно, Вейдер должен справляться со всем сам. Вы можете говорить более открыто. Я понял, Бинкс поднялся и отвесил широкий поклон, взмахнув ушами. Спасибо, господина канцлера. Палпатин смотрел, как Джа-Джа скрывается за дверью, и думал, что еще не встречал в галактике существа, которое умело бы так притворяться. Даже его учитель Ситх не доходил до подобного лицедейства. С другой стороны, во Вселенной совершенства не существует. Потому и есть так много проявлений жизни. Палпатин улыбнулся своим мыслям, откидываясь на спинку кресла. И, может быть поэтому, неожиданный сигнал Камлинка вызвал безотчетную тревогу. Кабинет заполнил взволнованный голос Энакина. «Учитель, со мной хочет встретиться магистр Винду». Глава 23. Винду уже здесь. Энакин сосредоточился на неуловимом ощущении. Джедай был почти невиден в силе. Что это, осознанная маскировка или врожденное свойство? Но, похоже, других джедаев рядом нет. Магистр один. Юноша поджал губы и решительно толкнул дверь кантины. Перед ним закружились образы. Несмотря на то, что день едва перевалил через полдень, внутри находилась довольно пестрая толпа посетителей, шумели разговоры, играла негромкая музыка, идеальный фон для беседы, если не хочешь привлекать внимание. Магистра он увидел сразу. Винду сидел в дальнем, затемненном углу за пустым столиком. Даже ничего не заказал для виду. «Простите, я немного опоздал», — Энакин отодвинул свободный стул и сел. Темнокожий магистр внимательно посмотрел на него. Юноша почувствовал легкое напряжение силы. Джедай явно хотел его прощупать или склонить к чему-то. «Ну что ж, кого-то ждет сюрприз». «Ничего, я жду недолго», — Мейз вглядывался в светловолосого юношу напротив. «В прошлый раз, когда тот прилетал с канцлером, он не произвел на джедая никакого впечатления. Обычный молодой человек, привыкший к легкой жизни, ничем не выделяющийся. Да и сейчас было сложно сказать, прав он был в этом выводе или нет». Юноша сидел прямо, спокойно глядя на джедая. «Ни тени волнения или беспокойства, и сила это подтверждает. Так уверен в себе, или думает, что сыну канцлера позволено больше, чем другим людям». Голубые глаза, длинные светлые волосы, сейчас собранные в низкий хвост, уверенная осанка. «О чем вы хотели поговорить?» Энакин сделал привычный жест, заказывая напиток. Бармен у стойки понятливо кивнул. Юноша был постоянным клиентом и других знаков не требовалось. Скайуокер заметил, как прищурился джедай, явно заметил, и сделал выводы. «Честно говоря, я не ожидал, что джедаи захотят со мной поговорить так». «Как?» — уточнил Мейс, уже догадываясь, что тот скажет. И точно, Энакин слегка улыбнулся и пояснил. «Без уведомления моего отца. Или канцлер не должен знать о том, что джедаи хотят что-то от его сына. В данном случае, вопрос касается не безопасности республики. Это частное дело», — Винду задумался над тем, что юноша не так-то прост. «Интересно, какие у них отношения с Палпатином? Может, они не слишком ладят?» «Это касается Оби-Вана Кеноби». «Оби-Вана?» Энакин чуть пригубил принесенный коктейль, соображая. Он знал, что учитель где-то прячет этого джедая. Орден решил найти Кеноби через него, это даже весело. А что с ним? Рыцарь Кеноби покинул храм без предупреждения. И мы сейчас его ищем. От Мейса не укрылась насмешка, промелькнувшая на лице молодого человека. Вы не знаете, куда он мог уйти. Почему вы думаете, что я могу знать? Энакин нарочито небрежно откинулся на спинку стула. Если джедай думает, что он так легко пойдет навстречу, то его ждет жестокое разочарование. Тем более, Вейдер знал это, именно Винду его недолюбливал. В том, чтобы быть одаренным, были и свои плюсы. Вы общались, Винду рассматривал юношу напротив с почти научным интересом. Похоже, он не ошибся в оценке характера Скайуокера. Самоуверенный, наглый и думает, что ему все позволено, и умеет это скрывать, когда ему нужно. Сейчас он явно считает это неважным. Что ж, магистр сосредоточился, пытаясь провести легкое воздействие. Сначала, на доверие. Не выйдет, магистр. Энакин насмешливо улыбнулся, глядя тому прямо в глаза, и поднял левую руку, оттягивая рукав. Широкий браслет из странного тяжелого металла блеснул на запястье. Что это? Мейс не чувствовал в этом украшении ничего необычного. Очень редкий сплав. Скайуокер опустил руку, скрывая браслет. Ни к чему джедаю запоминать подробности. Позволяет определить, пытается ли кто-то воздействовать на разум при помощи силы или нет. Чушь, Мейс удивился. Он никогда не слышал ничего подобного, это просто невозможно. Но потом до него дошел смысл всей фразы, и оскорбленно выпрямился. Я не пытался воздействовать. Магистр Винду, Энакин качнул головой, насмешливо глядя на собеседника. Изображать оскорбленную невинность у того получалось не очень хорошо. Давайте не будем, мы оба знаем правду. Поэтому давайте договариваться по-хорошему. По-хорошему, медленно повторил джедай. Этот юнец неужели, он хочет его шантажировать, но у него по-любому нет доказательств. Похоже, пора прощаться. Я не собираюсь причинять вам вред. Я знаю, согласился Скайуокер. Винду был ему не опасен, пока, но он не собирался допускать обратного. Я действительно не знаю, где Кеноби. Мы давно не виделись. Извините, магистр. Я понял, Мейс резко встал, чувствуя приступ отвращения. Энакин Скайуокер действительно оказался неприятной личностью, и джедай решил не продолжать знакомство. Но это не значит, что он забудет эту встречу. Спасибо за встречу. Всего хорошего. Наблюдая за тем, как Винду идет к выходу, лавируя между посетителями, Энакин улыбался своим мыслям. Да, он сказал этому джедаю правду. Но важнее другое, ментальный жучок на ауре магистра подскажет ему, куда тот пойдет, а это может быть более полезным. Взмах. Лайтсейбер ровно пульсирует в руке, успокаивая растревоженные нервы. Оби-Ван крутанул запястьем, воображая врага, и остановился. Не хочешь потренироваться в клубе? Асаш подошла почти незаметно, джедай почувствовал ее присутствие только в последний момент. Мужчина улыбнулся ей. Он и не думал, что одиночество будет давить на него так сильно, но тут же отрицательно качнул головой. «Нет, если орден меня ищет, это будет опасно для тебя». Асаш вскинула брови, показывая удивление. «А что они мне сделают?» Женщина обошла стоявшего в стойке Кеноби и скептически осмотрела его. «Как будто ты совершил преступление, а я соучастница». «Нет, я не то имел в виду», Оби-Ван покраснел, осознав глупость сказанной фразы. И почему рядом с Асаш он всегда чувствует себя глупо, будто она намного старше и опытнее его. Хотя по виду так не скажешь. Он выключил лайтсейбер и повесил рукоять на пояс. «Я не хочу впутывать тебя в свои проблемы. Расскажи мне», — неожиданно сказала она. Голубые глаза будто заглянули в душу, и Оби-Ван почувствовал через силу ее эмоций. Желание и помощь, сочувствие, решимость. Джедай отвернулся, чувствуя неловкость. Сири, женщина, которую он любил, не смогла понять и принять его. А Асаш, которую он едва знал, хотела помочь. И не просто помочь, бороться до конца. Что происходит с этой галактикой? Тебе не нужны мои проблемы. Он вышел в соседнюю комнату, где стоял диван и пара кресел. Кажется, такие комнаты называют гостиными. Кеноби почувствовал, как падает настроение. Он не может принять помощь от Асаш. Но что ему делать? Палпатину доверять нельзя. Энакин, сын канцлера, тоже не будет помогать ему и идти против отца. Ты уверен? Он повернул голову, удивленный тоном женщины. Вентрис стояла в дверях, уперев обе руки в бедра и гневно смотря на него. Неужели ты такой дурак, Оби-Ван Кеноби? А что ты сделаешь? Джедай упрямо наклонил голову, не желая признавать ее правоты. «Не думай, что ты один совсем справишься», а Саш холодно посмотрела на него, и внезапно отвела взгляд и тихо сказала: «Мой учитель тоже так думал, и погиб, он не дал мне помочь ему». «Прости», Оби-Ван виновато склонил голову, он вспомнил, что так и не узнал о Каинарике, учителя джедая Эсэш, и что с ним произошло. Он неловко кашлянул: «Я не знал, не хотел обидеть». «Я знаю», она снова смотрела ему прямо в глаза, и джедай удивился требовательности, появившейся на лице. Женщина подошла к нему решительным шагом: «Кай не позволил мне помочь ему, но ты и я могу попытаться, чтобы не жалеть». «Хорошо», сдался Кеноби, чувствуя странное облегчение внутри. «Может, он еще пожалеет». Но сейчас именно этот шаг был правильным. Палпатин аккуратно припарковал свой спидер на знакомой площадке и прислушался к силе. «Все верно, Кеноби был внутри». Сид скупо улыбнулся, выбираясь наружу. «Интересно, что молодой джедай скажет, когда узнает новости?» Он вошел без стука. «Зачем, если есть ключи?» Но Кеноби уже ждал его. Джедай сидел за столом, делая вид, что собирает какую-то головоломку. Но это не обмануло искушенного политика. Палпатин широко улыбнулся. «Рыцарь Кеноби, рад, что вы не скучаете». Оби-Ван искоса посмотрел на канцлера. Квай-Гон не хотел, чтобы он верил ему. Но, странное дело, при взгляде на Палпатина ему хотелось довериться этому человеку. Какое странное, можно сказать, сверхъестественное чувство. «Мне не хочется, чтобы из-за меня были проблемы». Кеноби отодвинул игрушку, освобождая место. «Вы были очень любезны, предоставив мне убежище». Это было нетрудно. Палпатин присел на стул, оказавшись прямо напротив джедая, и положил обе руки на стол, переплетя пальцы. «Мы знакомы давно, и я испытываю к вам определенную симпатию. В конце концов, я доверил вам безопасность своего сына, и я не оправдал доверия», — горько усмехнулся Оби-Ван, вспомнив взгляд канцлера в медцентре. Тогда тот выглядел очень разозленным, и джедай понимал его. «Моя реакция сначала была слишком эмоциональна», — легко угадал его мысли канцлер. Он улыбнулся, отчего возле глаз появились морщинки. Оби-Ван подумал, что сейчас он выглядит моложе. «Мне казалось, что потом мы общались вполне доброжелательно. Иринакин испытывает к вам симпатию. А это, поверьте, не так просто. Мой сын нелегко сходится с кем бы то ни было». «Спасибо», — Оби-Ван опустил глаза, раздумывая. «Палпатин не сможет его укрывать вечно. Но готов ли он сам предложить что-то другое?» «Рыцарь Кеноби», — Палпатин заметил его реакцию, но решил не комментировать, еще не время. «Пора сказать о том, зачем он, собственно, сюда и пришел. Орден уже начал ваши поиски. Магистр Винду говорил с Энакином о вас». «Магистр Винду?» Оби-Ван почувствовал, как его глаза расширяются от удивления против его воли. «Почему магистр сам занимается его поисками, и что это может значить для него?» «Да», — кивнул Палпатин. «Энакин не знает об этом месте, хотя я говорил ему, что предоставил вам укрытие. Магистр ничего не узнал и будет искать дальше. Я решил предупредить вас об этом, но это значит, что мне надо спрятаться в другом месте, или прийти в храм, чтобы решить этот вопрос». Джедай понимал, что последний вариант невозможен, но канцлеру этого знать не обязательно. Ни к чему показывать, что у него нет выбора, еще воспользуется ситуацией. «Я составлял отчет о своем последнем задании и указал клуб, где работает Асаш, а она знает, где я. За это можете не беспокоиться», — канцлер немного самодовольно улыбнулся. «Асаш Вентрис весьма опытный мастер. Магистр Винду не сможет от нее ничего узнать». Повисло молчание. Оби-Ван судорожно размышлял. «Ему нужно новое место, это понятно. И желательно, чтобы Палпатин на нем ничего не знал. Но как это сделать?» «Я могу предложить выход», — нарушил тишину Палпатин. Он достал небольшой клочок бумаги. «Вот координаты одного дельца, который оказывает определенные услуги за плату. Он предоставит вам такое убежище, где вас никогда не найдет орден». «Криминал?» Джедай подумал, что это логично. Наивно думать, что политик такого уровня не имеет сомнительных связей. Но так прямо говорить об этом. Оби-Ван не верил, что Палпатин легковерен, и что эти услуги будут стоить лично ему. «Рыцарь Кеноби», канцлер слегка наклонился, будто хотел сказать ему о какой-то тайне шепотом. «Я рассчитываю на вашу лояльность. Вы ведь понимаете?» Он понимал. Оби-Ван кивнул и взял координаты, принимая решение. «У него нет выбора сейчас, и если Палпатин думает, что он готов на все, чтобы отблагодарить его за помощь, что ж, тем сильнее будет разочарование. Некоторыми принципами он точно не поступится, и не потому, что джедай. Просто он хочет чувствовать себя человеком в любой ситуации. Человеком, а не животным, готовым на все ради достижения чьих-то целей, или даже собственной безопасности. Хорошо, канцлер улыбнулся и поднялся, показывая, что разговор закончен. Пока. Надеюсь, что мы встретимся еще раз, и при более благоприятных обстоятельствах. Спасибо, канцлер. Джедай тоже поднялся, показывая уважение. В следующей встрече он и не сомневался, Палпатин так просто его не отпустит. Он поколебался, но сказал: «Передавайте привет Энакину. Мне жаль, что не удалось больше общаться». «Передам». Мужчина направился к двери. Больше здесь делать нечего. Оби-Ван подождал, пока он исчезнет за дверью, и вздохнул. Политика все же, это не для него, определенно. Глава 24. Мейс чувствовал беспокойство. Темнокожий магистр впервые ощущал это, как будто невидимый наблюдатель, не отрывая взгляда, смотрел ему в спину. Но вот что странно, рядом никого не было. Он передернул плечами, опуская спидер на площадку рядом с безымянным клубом, где, по отсчету Кеноби, занимался Энакин Скайуокер. И в единственном месте, где побывал сам Кеноби, незадолго до ранения. Магистр Винду не думал, что этот след приведет его к Оби-Вану. Но чутье, то самое, которое он оттачивал годами тренировок и опасных миссий, говорило ему, что побывать здесь просто необходимо, и потому он здесь. Джедай подошел к закрытой двери и решительно постучал. Открыли почти сразу. Забрак, чья фигура выдавала регулярные физические упражнения, перегородил выход. «Это закрытый клуб. Вход только по приглашению или пропуску», — настороженно сказал он, оценивая комплекцию Винду. Судя по взгляду, он сразу понял, что имеет дело с воином. Мейс холодно посмотрел на охранника. «Я магистр джедай. Мне необходимо поговорить со Саш Вентрис». Он показал специальный жетон, отличительный знак его власти. «С таким можно пройти даже охрану канцлера республики, если потребуется. Прошу меня простить, я сейчас свяжусь с мастером Вентрис». Охранник, все так же перегораживая проход, нажал на кнопку своего камлинка и опустил руку. «Я вызвал мастера. Она сейчас подойдет». Джедай крепко сжал губы, отчего те превратились в тонкую линию. Нечасто на Корусканте можно встретить такое неуважение к джедаям, тем более на том уровне, что считается благополучным. Он бы еще понял такое отношение отбросов нижнего уровня, но элитный клуб Вентриссон почувствовал заранее. В своем отчете Кеноби упоминал, что она одаренная. И сейчас Мейс четко чувствовал напряжение в силе. А Саш Вентрис была не просто одаренной, но еще и явно владела практиками джедаев. Да, чутье его не обмануло. Орден просто обязан присмотреться к подобному экземпляру. «Лин, что случилось?» Ее голос замер, когда она увидела Винду. Мейс прищурился, уловив мимолетную неприязнь. «Его не рады видеть, мастера Саш Вентрис?» — спросил он официальным голосом, одновременно показывая жетон. «Я магистр джедай, Мейс Винду. Мне надо задать вам несколько вопросов». Он не удержался от откровенного рассматривания. А Саш Вентрис действительно обладала необычной внешностью. Стройная подтянутая фигура, понятное дело, результат тренировок, и голова, абсолютно лишенная волос, сбоку странная татуировка. Магистр понял, что не может полностью рассмотреть рисунок, внимание странным образом рассеивалось, когда он попытался это сделать. «Лин, пропусти». Асаш посмотрела на джедая с выражением лица, которого он не понял, и кивнула в сторону лестницы. «Пойдемте, нам будет удобнее говорить в помещении». Винду последовал за женщиной, отметив краем сознания неприязненный взгляд Забрака. Похоже, охранник был совсем не рад такому повороту, но ничего не сказал. Комната располагалась на втором этаже. Магистр опустился в ближайшее кресло, отмечая, что все окна закрыты шторами. «Место для совещаний, возможно. О чем вы хотели поговорить?» Асаш опустила на диван, показывая всем видом, что у нее мало времени. Джедай слегка склонил голову на бок. «Я разыскиваю рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби. Вы встречались с ним недавно, когда Энакин Скайуокер приводил его в этот клуб. Он пропал. Боюсь, что ничего не знаю об этом». Вентрис изобразила недоумение на лице. «Мы не были близкими друзьями, и я не знаю, куда он мог пойти». Понятно, Мейс почувствовал некоторую недосказанность. Но этого было мало, чтобы обвинить во лжи. Магистр прищурился, вспоминая. «Вас учил джедай?» — неожиданно спросил он. Асаш помрачнела. «Мой учитель принадлежал раньше к вашему ордену, но потом его изгнали. Могу я узнать его имя?» У Мииса было странное предчувствие. Казалось, от ее ответа зависит что-то очень важное. «Кай Нарек», магистр пораженно выпрямился в кресле. «Нарек, понятно». Он не сразу обратил внимание на прозвучавший вопрос. «Вы его знали?» Можно было промолчать. Орден включал в себя тысячи джедаев, и он не мог знать всех. Но Мейс Винду не любил нарушать свои принципы или оправдываться. И потому магистр коротко кивнул, наблюдая за ученицей джедая-отступника. «Я уже входил в совет, когда его изгнали, его голос был решающим, но Винду этого не сказал. Все же это не то, что может понять недоучка, которая не принадлежит ордену по духу. Не знал, что он нашел ученицу. Он спас меня, когда я была ребенком». Вентрис немного резче, чем необходимо, повернула голову, и Винду уловил ее эмоции, горечь, печаль утрата. «А вы бы не хотели стать джедаем?» – неожиданно спросил он. Не то, чтобы он верил в эту возможность, Вентрис не подходила для ордена, но оставлять такой потенциал без контроля, сила или что-то иное подсказывали ему, что этого допускать нельзя, и поэтому он напряженно посмотрел на женщину напротив себя. «После смерти учителя я решила, что не приду туда, откуда его выгнали», голос Асаш звучал немного глухо. Женщина неприязненно посмотрела на джедая. «Думаю, вам пора, магистр Винду. Спасибо за уделенное время». Мейс без лишних слов понял, что его выпроваживают. «Ничего, у него еще есть время. Могу я еще как-нибудь прийти сюда?» «Не думаю, что это хорошая идея». Вентрис тоже поднялась, глядя прямо ему в глаза. «Это закрытый клуб. Если вы не являетесь его членом, путь сюда вам закрыт». Мейс молча кивнул. Он не будет сейчас спорить, но позже обязательно найдет способ. Асаш Вентрис не уйдет от ордена. Пройдя внизу мимо молчаливого Забрака, он понял еще одно: даже если он не нашел Оби-Вана Кеноби, день прошел не зря, и у него осталась еще одна зацепка, последняя. Вот только нужно хорошо подготовиться к этому визиту. Политик такого уровня, как канцлер республики, вряд ли просто так расскажет правду. Энакин лежал на диване, закинув обе руки за голову и глядя в потолок. Казалось, молодой человек отдыхал, но Палпатин знал, что это не так. Он сидел немного в стороне, контролируя процесс ментального поиска. Ученик был еще не настолько опытен, чтобы заниматься этим самостоятельно. «Отпускай», — распорядился он, уловив тончайшие колебания. Молодой ситх мгновенно выполнил приказ и вопросительно уставился на него. Сидиус пояснил: «На сегодня хватит. Самое главное», он почувствовал беспокойство, «сейчас нам большего и не надо. Неужели мы никак не можем подобраться к ним по-другому?» Вейдер досадливо поморщился. Эта игра, по его мнению, слишком затянулась. Хотя он и мог оценить гений учителя, уничтожать врага тихо, незаметно, понемногу. Это тоже искусство. Вот только Энакин все никак не мог им овладеть, и это раздражало. «Это самый надежный путь», — канцлер снисходительно улыбнулся, понимая состояние юноши. Когда-то и он бы таким нетерпеливым пока не повзрослел. «Быстрая победа ведет к быстрому поражению». «Хорошо», — Энакин принял прежнюю позу, смотря в потолок. Подобные разговоры уже случались, и он по-прежнему не мог понять учителя до конца. Но Сидиус не ошибался, по крайней мере, на его памяти. «А значит, пока все останется так, как оно есть». Палпатин встал и подошел к окну, смотря на огоньки ночного города. Где-то там прячется молодой джедай Кеноби, а в самом ордене назревает конфликт. Он хорошо постарался, чтобы так оно и было. Орден слишком долго находился в спокойной уверенности в своих силах. Даже инцидент с торговой федерацией не пошатнул ее. И смерть Дарта Мола послужила разве что решимости Оби-Вана Кеноби бороться с ситхами. А этого было мало. Сидиусу нужен был раскол ордена, иначе он так и останется всего лишь канцлером республики с ограниченной властью. И сейчас события стали более благоприятными для его целей. «Джедаи скоро обратятся ко мне напрямую», — он лениво прислушивался к силе. Ученик спокоен. Кажется, встреча с магистром на него не сильно повлияла. Но самоуверенность может быть опасной. «Я ведь связывался с Кеноби перед его уходом. Проверить это несложно. Сдался им этот Кеноби», — фыркнул Скайуокер. «Нет, он не имел ничего против самого джедая, но тот не был выдающимся воином или что-то подобное. Почему Винду так хочет найти его?» Он прищурился, осененный внезапной мыслью. «Учитель, вы что-то знаете?» «Конечно», — Сидиус не повернулся, продолжая созерцать ночной вид. «Но тебя это не касается. По крайней мере, пока. «А мне так не кажется», — Энакин сел на диване, напряженно глядя на худую спину Палпатина. «Почему учитель не доверяет ему?» «Я, ты слишком переживаешь об этом джедае», — обманчиво спокойно произнес Ситх, оборачиваясь. «Пока его ученик не усвоит этот урок, о доверии не может быть и речи. На кону слишком многое. Просто я не могу понять, почему он так важен», — Энакин нахмурился. «Как же он ненавидел подобные намеки. Учитель считал, что он должен догадываться сам. В галактике тысячи таких, как он. Не совсем», — Палпатин неожиданно улыбнулся ему. «Хотя ты прав в том, что как личность этот джедай действительно ничего из себя не представляет. Мне стоит о нем забыть», — Скайуокер скривился. Вся ситуация ему не нравилась совершенно, но с учителем спорить себе дороже. «Сосредоточься на политике», — согласно кивнул Палпатин. «С его точки зрения, его ученику это будет гораздо полезнее, а Кеноби и так никуда не денется». «Слушаюсь, учитель», — молодой ситх отрывисто кинул. «Что бы он ни думал, его жизнь все равно зависит от решений Сидиуса, и пока у него нет возможности это изменить, он уже и забыл, каково это, возвращаться в храм после напряженного дня, наполненного суетой. Как магистр, он уже долгое время не занимался рутиной, только короткими миссиями, имеющими важное значение для республики». Мейс Винду устало вздохнул, когда дверь его квартиры захлопнулась за его спиной. «Отдых, а завтра он продолжит поиски и исправит свою ошибку». «Магистр Винду», — он вздрогнул, услышав знакомый голос, и почувствовал досаду, ушел в мысли так глубоко, что не узнал о присутствии в его личных комнатах другого джедая. «Магистр Йода, извините, я вас не заметил», — Винду опустился напротив маленького магистра, отметив, как тот неуловимо быстро шевельнул ушами. «Он встревожен, я хотел поговорить с вами завтра. Долго думал я об ситуации этой», — Йода смотрел на молодого магистра темными глазами, — «и вижу в ордене раскол я». «Я тоже», — признал Мейс. «С того дня, как он стал магистром, его взгляды на сам орден и многих его представителей в частности сильно поменялся. Несмотря на философию мира, законы власти и соперничества проникали и к ним, и это огорчало. Но Мейс не знал, что можно сделать, чтобы остановить этот процесс. Все попытки не давали того результата, на который надеялся магистр, и сегодня он убедился в этом в очередной раз. «Я не знаю, что могу сделать. Враг есть внутри каждого из нас», — магистр Йода задумчиво покачал головой. Мейс только мысленно вздохнул. Йода мог выражаться так, что он чувствовал себя несмышленым падаваном и ничего не понимал, хотя смысл вроде бы ясен. «Но хотел я поговорить о другом. Сегодня я почти ничего не узнал». Мейс коротко изложил итоги двух встреч, обратив внимание на возможности Асаш Вентрис и ее наставника-джедая. «Я помню Каэна Река. Его ученица может доставить проблем ордену. Интересно», — Йода снова шевельнул ушами, задумавшись. «Энакин Скайуокер и Асаш Вентрис. К ним, безусловно, стоит присмотреться. Тем более, когда перед орденом стоит угроза внутренних проблем», — маленький магистр сказал. «Читал отчет Обивана я, и хотел внимание обратить на Дуку». «Граф Дуку», — Винду слегка скривился. «Еще один отступник». Он припомнил этот отчет. «Да, кажется, основанием обращения была угроза со стороны Дуку». «Тогда Йода очень вовремя зашел. Я завтра собираюсь встретиться с канцлером. Вы полагаете, что стоит уточнить этот вопрос?» «Да», — Йода кивнул. «Он бы не стал встречаться с Мейсом так поспешно, если бы не предчувствие. Вся эта ситуация казалась очень странной, и Дуку был не последним элементом этой головоломки. Связаться с Дуку надо нам, но сначала узнать все от канцлера необходимо». «Я все сделаю», — Мейс коротко поклонился. «Предчувствие магистра Йоды – это не то, чем следует пренебрегать, и он сделает все, чтобы сохранить орден от любой угрозы, несмотря ни на что». Глава 25. «Что скажешь, Свен?» Асаш вопросительно посмотрела на старого приятеля. Мон Каламари ухмыльнулся. «Мы знакомы давно, Асаш», — Свен посмотрел на молодую женщину, часто моргая большими глазами. «Но я все еще не могу понять, почему тебя так тянет к одаренным. Ведь ты так и не выбрала путь ученого. Кай помог мне лучше понять силу и ее возможности». Вентрис немного скривилась от воспоминаний. «Но я никогда не обладала твоим терпением и возможностями». «Хех», — Свен усмехнулся. «Асаш Вентрис не джедай и не ситх. Он бы назвал ее темным джедаем, если бы не разбирался в этом. Но он точно знал, что это не так. Его бывший учитель хорошо показал ему». Мужчина внимательно посмотрел на давнюю подругу. «Та кровь, что ты принесла мне недавно, откуда она? Почему ты спрашиваешь?» Она ценила Свина не только за знания. Каламари еще хорошо умел хранить секреты и молчать, не задавая вопросов. А она помогала добывать ему материал для опытов. Медихлорианы, ученый задумчиво покачал головой. Я когда-то видел такой эффект, и мне очень интересно, как он появился снова. Видел, где? Асаж даже привстала со своего кресла. Оби-Ван сказал, что целители ордена никогда не встречались с этим феноменом. Однажды я работал с Муауном, который проводил особый эксперимент. Свен посмотрел прямо на нее, в упор. Он был единственным, кто мог этого добиться. Почему? Женщина почувствовала легкий озноб. Что-то было в этих словах, что-то зловещее. Этот ситх был чокнутым экспериментатором, и его жертвы не всегда могли остаться в живых. Ситх, тут она что-то поняла. Она точно знала о двух ситхах совсем рядом. А галактика не такая большая. Свен, помнишь ту кровь, что я приносила полгода назад? Ты играешь в опасные игры, Асаш. Свен засмеялся странным булькающим смехом, а потом серьезно посмотрел на нее. Ты права. Кровь по свойствам очень похожа, только та кровь не активна, поэтому эффекты не проявляются. Они родственники, нерешительно уточнила Вентрис, но друг отрицательно качнул головой. Если бы это было возможно, я сказал бы, что над ними экспериментировал один и тот же галакт, но Хиводамаск мертв уже не менее 8 лет. Спасибо, Свен. Асаш резко встала, поняв, что дело еще больше запуталось, но она знала, к кому хочет обратиться. С меня причитается. Как всегда, Каламари проводил ее взглядом, пока она шла к двери. Он покачал головой, стирая всю информацию со своего датапада. Хоть он и не одаренный, но опасность чувствовал задолго. И сейчас Свен знал, что не хочет вмешиваться в это дело. Новый день и новые возможности. Энакин стоял перед закрытой дверью знакомого клуба вот уже 5 минут и размышлял. Винду был здесь, вчера, говорил Сасаш. Наверняка, по поводу Кеноби. Почему магистр джедай искал его здесь? Оби-Ван не был завсегдатаем клуба, да и единственное посещение. Дверь неожиданно распахнулась, и Лин, знакомый охранник Забрак, махнул ему рукой. Скайуокер подошел, вслушиваясь в свои ощущения. Да, джедай говорил с ним, это точно. Энакин хмыкнул про себя, он сам в свое время был удивлен манерой разговора Лина. Должно быть, для Винду это был настоящий шок. Асаж здесь? Спросил он, попутно просеивая взглядом пространство. Вентрис нигде не было видно, значит, сейчас она не на тренировке. Да, Забрак закрыл за ним дверь, у нее перерыв. Понятно, я сам найду ее, можешь не сообщать. Энакин двинулся по знакомому маршруту. Асаш не изменяла своим привычкам, и потому он не сомневался, что найдет ее там. И он не ошибся. Что это с Лином? Нарочито весело спросил он, падая в любимое кресло. Женщина усмехнулась и встала с дивана, на котором сидела, и направилась к бару за коктейлями. Эту традицию они не прерывали никогда. Недавно нас навестил один наглый джедай, который думал, что ему все можно. Она достала 2 бокала и сразу заполнила один из них голубоватой жидкостью. «Что будешь?» «На твой вкус?» Энакин нахмурился, размышляя. «Асаш прямо вот так?» Сразу хочет ему рассказать, этого джедая случайно не Мейс Винду зовут? Случайно, да. Вентрис заполнила 2-й бокал золотистой жидкостью и направилась с обоими бокалами к дивану. И села, оставляя его бокал на низком столике. Энакин усмехнулся и воспользовался силой. Если Асаш позволяет себе так вести себя, значит опасности нет. По крайней мере, пока. Он говорил со мной. Вчера юноша пригубил жидкость и удовлетворенно кивнул. Сладковатый тоник прекрасно освежал. Представляешь, решил, что я знаю, где может быть Кеноби. Похоже, Оби-Ван Кеноби стал ордену джедаев жизненно необходим. Женщина чему-то усмехнулась. Скайуокер нахмурился. Почему у меня такое чувство, что все вокруг знают что-то важное? Спросил он. Асаж вздохнула и отпила из своего бокала, растягивая время. Следующий шаг требовал от нее определенного мужества. «Я знаю, где он прячется», – женщина крутанула свой бокал в пальцах. «Права ли она?» – внутреннее ощущение говорило, что да. Кай говорил, что это действие силы, но Вентрис предпочитала называть это интуицией. «Палпатин тоже знает, и ты знаешь, что нужно джедаям», – уточнил Энакин, сохраняя нейтральное выражение лица. Про учителя он знал и так, но Асаш неожиданно. В его организме появилась странная аномалия. Регенерация клеток на высоком уровне. Скайуокер нахмурился. Почему это кажется ему знакомым? Вентрис на что-то намекала, он чувствовал. За время их знакомства она еще никогда не показывала такого волнения. Я взяла у него пробу крови, а Саш посмотрела прямо на него. У меня есть знакомый биохимик, и он сказал мне, вещество в его крови такое же, как и в твоей. У тебя все еще сохранилась моя кровь? Энакин натянуто улыбнулся, не зная, что сказать. Полгода назад он сильно поранился на тренировке. Тогда было много крови, и какая-то часть, видимо, осталась. Он не хотел знать, почему Асаш ее сохранила, как и то, зачем было сравнивать ее с кровью Кеноби. Он часто не мог понять ее поступков. Но у меня нет ничего похожего. Это вещество имеет много свойств. В латентном состоянии его практически невозможно обнаружить. И что теперь? Юноша допил остатки коктейля и поставил бокал на столик возле себя. Все это не имело смысла, если только Асаш не хочет сказать, что они с Кеноби братья, что совершенно невозможно. Мне вот интересно, она легко поднялась и подошла поближе. Энакин не сразу понял, что она протягивает ему маленький чип, видимо, с данными. Кто твои родители? Ерунда, он почувствовал внутреннюю дрожь. Учитель говорил ему, но Кеноби-то тут при чем? Ты можешь задать свои вопросы и канцлеру. Почему я? Оби-Ван тебе доверяет, Асаш улыбнулась. Сила не лгала, хотя мужчина ни разу этого не сказал, но ему тоже нужны союзники. А ты не так предан Палпатину, как хочешь показать. Хочешь сказать, что между преданностью канцлеру и помощью Кеноби я выберу последнее? Поднял бровь юноша. Это было странно, но Вентрис скачнула головой. Не между. Но если ты можешь помочь, почему бы и нет? Кеноби хорошо спрятался, Энакин отвел взгляд. Она была права, возможно, но теперь ему самому интересно, что же произошло с этим джедаем, хотя учитель и запретил ему вмешиваться. Теперь ему надо решить, насколько сильным был запрет. Орден его точно не найдет. Асаш вернулась к дивану, но садиться не стала. Вместо этого он взяла тонкие перчатки без пальцев и повернулась к Скайуокеру. «Я иду вниз, размяться. Пойдешь, передай Кеноби, чтобы не высовывался». Энакин тоже встал, пряча чип в кармане. Разговор оставил двойственное впечатление. Но если все это правда, возможно, он приблизится к разгадке большего могущества и сможет начать свою игру. «Господин канцлер, к вам магистр джедай Мейс Винду». Палпатин несколько мгновений смотрел на датапад в своих руках, делая выбор, а затем резко отодвинул его в сторону. «Значит, Винду хочет разговора? Пропустите», — разрешил он, устраиваясь в кресле поудобнее, и пристально посмотрел на магистра, вошедшего в его кабинет легким шагом. «Магистр Винду, приветствую вас», — канцлер коротко кивнул джедаю, получив в ответ легкий поклон. «Прошу простить за внезапность», — Винду устроился в кресле для посетителей, не спрашивая разрешения. Палпатин немного прищурился. Это не грубость, но подобная бесцеремонность настораживала. «Магистр так уверен в себе, я всегда готов к встрече с любым джедаем. Безопасность республики для меня не пустой звук», — спокойно ответил канцлер и вопросительно посмотрел на гостя. «Орден проводит расследование», — Мейс решил начать с новости, которая точно удивит собеседника. «И точно», — Палпатин недоуменно моргнул и скривился, будто собираясь задать вопрос, но не успел. Рыцарь-джедай Оби-Ван Кеноби внезапно сбежал без объяснения причин, а его последнее задание. «Интересно», — прервал его канцлер, и посмотрел магистру прямо в глаза. «Энакин рассказал мне о вашей встрече вчера». «Тем лучше», — Мейс запнулся только на мгновение, но почти сразу продолжил. «Я хотел уточнить у вас все детали. Например, почему вы обратились в храм за помощью? Я полагаю, рыцарь Кеноби должен был все рассказать». Палпатин сделал вид, что задумался. «Моему сыну угрожал граф Дуку, и я решил обратиться к лучшей защите в республике». «Граф Дуку, бывший джедай», — Мейс подозрительно посмотрел на канцлера. «Вы полагаете, что джедаи способны на подобное? Вам лучше знать», — Палпатин улыбнулся. «Мне тоже казалось, что это невозможно, иначе я не доверил бы ему Энакина. Но люди меняются». «То есть вы даже не пытались выяснить причину подобного поведения?» — уточнил Винду. «Это было странно, даже более чем». И джедай чувствовал подвох. «Я спросил», — канцлер сложил руки на столе, смотря на джедая, — «и он сказал, что это неправда. Я же не мог силой заставить его признаться». «Но это очень серьезное обвинение», — Мейс нахмурился. Он помнил Дуку, слишком самонадеянный и, к сожалению, идеалист. Магистр помнил его уход из ордена. Да, его взгляды были близки к тому, в чем его обвиняют сейчас. Но доказательства, если орден начнет этот процесс, не станет ли ситуация еще более критичной? Винду прямо чувствовал опасность. Он подобрался и в упор взглянул на канцлера. «Вы готовы подтвердить все это официально? Ведь потребуется суд республики». «Я не лгу». Палпатин титаническим усилием воли заставил себя сидеть спокойно, не проявляя волнения. Ситх был совсем не уверен, что джедаи пойдут на подобное, ведь в таком случае и орден, и республику ожидает раскол. Но показать слабость сейчас означало дать противнику орудие воздействия на себя, а значит, он готов к войне. Хотя я как канцлер не хотел бы доводить дело до суда. «Я понимаю», — магистр кивнул, — «раскол в ордене, который непременно станет следствием подобного действия, был нужен ему еще меньше, чем канцлеру. Но он также понял и кое-что еще. От его решения, точнее, решения совета, будет зависеть не только судьба ордена джедаев. Мир в республике окажется под угрозой». Винду поднялся, чувствуя потребность вернуться в храм. «Совет должен принять решение. Мы сообщим, как только это произойдет. Всего хорошего». Он коротко поклонился и направился к выходу. Палпатин молча проводил его взглядом, не доверяя своему голосу. Ситх чувствовал, как эмоции, которые он жестко подавил, клокочут внутри, грозя вырваться. Палпатин сильно выдохнул и сжал подлокотники своего кресла так, что пальцы побелели. Что бы ни решил совет, он постарается направить ситуацию к своей выгоде. Глава 26. Мастер Эни. Энакин невольно поморщился тому, как Джа-Джа шумно обрадовался его появлению на пороге комнаты совещаний. Да, теперь он понимал некоторые нюансы его поведения, но к удивлению Ситха, раздражение никуда не девалось. Казалось, Гунган обладает мистической способностью выводить из себя кого угодно. «Здравствуй, Джа-Джа!» Он обвел комнату внимательным взглядом, отмечая мелочи. Несколько знакомых сенаторов и куча незнакомого народа. Где-то идет обсуждение на пониженных тонах, кто-то просто сидит в одиночестве. Но возглас Бинкса точно привлек внимание всех присутствующих, в чем Энакин убедился очень быстро. «Энакин Скайуокер». Этот голос он бы точно узнал из многих. Мон Матма приближалась к нему, сверкая широкой улыбкой. «Госпожа Матма, рад вас видеть». Он склонился в легком поклоне, вспоминая уроки этикета. Учитель в свое время постарался, чтобы Энакин не выглядел неотесанным провинциалом, хотя некоторые моменты учебы вспоминать точно не хотелось. «Энакин, я могу вас так называть?» «Конечно», — быстро кивнул он. «Почему бы и нет?» Женщина не фамильярничала, и его это не задевало, а общаться так действительно проще. Но к ней он по имени обращаться не будет. «Хорошо, так вот, я хочу представить вас группе влиятельных сенаторов, как вы на это смотрите?» «О, мастер Эни, это такая честь!» В этот раз возглас прозвучал не так громко, но Энакин увидел его глаза, внимательные и умные. Даже странно, что никто этого не видит. Юноша улыбнулся, поняв намек. «Спасибо, я буду очень признателен». Он не сопротивлялся, когда Матма подхватила его под руку и почти потащила в направлении указанных политиков. Но сейчас его интересовало, что Бинкс пошел следом за ними, ухитряясь быть почти незаметным. И это только подтвердило его догадки. Энакин раскланялся с сенаторами, стараясь запомнить их лица. Все же, учитель ждет от него старания в этой области, и он не должен его подвести. Мейс стоял у окна в своих покоях, почти бездумно смотря на окружающий пейзаж. Ему нужно было успокоиться. Разговор с канцлером неожиданно взволновал его, и снова напомнил те мысли, что мучили его еще 8 лет назад, когда из ордена ушел Дуку. Ушел по доброй воле и с радостью. Именно тогда магистр пытался понять, почему джедай, посвятивший жизнь делу света и справедливости, так легко отказался от пути джедая. Некоторые магистры думали, что на него так повлияла смерть Квай-Гона, но Винду в это не верил. Дуку всегда стремился к идеалу, но не понимал, что справедливости для всех не существует. Но понимание этого пришло к нему слишком поздно. Мейс сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Пора встретиться с Йодой и собрать совет. Магистр стремительно вышел из комнаты. Йода был у себя, Винду не пришлось долго идти. Он почувствовал присутствие мудрого магистра почти сразу. Как и то, что Йода тоже ощутил его присутствие. «Взволнован ты, я вижу», — Йода кивнул ему, как только он появился в проеме двери. Мейс аккуратно прикрыл дверь за собой и прошел внутрь, к знакомому креслу. «Я говорил с канцлером», — он сел и замер в нерешительности, не зная, как начать. Потом вздохнул и сказал: «Я спросил о Дуку. И Палпатин сказал, что тот действительно угрожал его сыну. «Я не могу поверить, Дуку, бывший джедай, как он мог пойти против республики? Не это беспокоит тебя?» Йода казался спокойным, только уши тревожно шевельнулись. Зеленокожий магистр пристально посмотрел на него. «Скажи мне, если это правда, орден должен призвать отступника к ответу. Мне кажется, что это разрушит орден», — тихо произнес Мейс. «Это так, его волновал только орден и последствия огласки. И из-за этого магистр чувствовал себя лицемером. Важна не справедливость или суд, важны последствия. Казалось, это было не по-джедайски. Палпатин говорит правду», — Йода задумчиво смотрел на молодого магистра. Теперь его волнение стало более понятным. Джедай почувствовал, что от решения этого вопроса зависит многое. Возможно, даже судьба ордена джедаев. «Я не мог сканировать его глубоко», — Мейс слегка поморщился. «Закон запрещал использовать силу на канцлере, и последствия нарушения были весьма серьезными. Но на доступном мне уровне лжи я не увидел, и он готов подтвердить свои слова официально». «Собрать совет надо», — решительно кивнул Йода. «От решения судьба ордена зависеть может», — Мейс согласно кивнул. Но душу не отпускало дурное предчувствие. Не совершают ли они ошибку? Даже не думал, что все политики такие зануды. Энакин развалился на диване в квартире Джа-Джа. После нескольких часов общения с влиятельными сенаторами хотелось кого-нибудь убить. Конечно, он бы себе не позволил ничего подобного, ситхи умеют владеть собой. Но Энакин решил, что демонстрация не повредит. Учитель всегда говорил ему о важности репутации, и подобное хорошо вписывалось в образ. Да и с Бинксом хотелось пообщаться поближе. «Именно поэтому канцлер и решил приобщить тебя к политике», — Джа-Джа говорил чисто, без акцента. «Зачем напрягаться, если собеседник все знает, да и он может немного отдохнуть от вечной игры. Уметь управлять желаниями людей непросто, но это одно из высших умений ситха. Откуда ты так много знаешь о ситхах, Джа-Джа?» Энакин знал, что Гунган не является одаренным, но, тем не менее, разбираться в тонкостях философии ситхов тоже могут немногие, это факт. «Я знаю, ты не ситх». «Да», — Бинкс кивнул, рассматривая юношу. Почему-то Скаю Акиру стало не по себе от его пристального взгляда. «Но я долгое время жил рядом с ситхом.